Шуберт также создал новые жанры – вокальные баллады и романтические фортепианные миниатюры. К последнему жанру относятся его экспромты и музыкальные моменты. Вот прелестный музыкальный момент.